Глава 15. Магазин под названием «Майки и фуфайки» помещался в неказистом домишке за таверной кораблекрушения, и вещи и люди в нем выглядели так, будто их вышвырнула на берег ярость водной стихии. И тем не менее, когда Квиллер прибыл на место, оказалось, что все 30 футболок готовы, а владельцы горды тем, что выполнили заказ для такого важного события. «Мне велено все проверить», — объяснил Квиллер. «Матч на приз – дело ответственное, и устроители нервничают. Проверка показала, что название «Мазилки» написано неправильно, так что 3 футболки пришлось переделывать. В ожидании заказа Квиллер подкрепился пяки-кулебяки, а потом отправился в бутик Элизабет. Был вторник, и магазин пустовал. Элизабет выбежала к нему. «Квилл, я сегодня утром видела Дерека перед занятиями. У него хорошие новости. Вчера вечером бармена уволили». «На каком основании?» «Не знаю. Дереку не сказали, а он не спрашивал. Он просто рад был избавиться от этого человека и заодно разрешить неловкую ситуацию с обезьянкой, девушкой бармена. Она бывала там каждый вечер и жаждала беседовать с Дереком». «А кто заменит бармена?» «Дерек мог бы кое-кого порекомендовать, но он предпочитает ни во что не вмешиваться». «Хочет поработать там год?» «А потом, если последует моему совету, соберет всю свою одежду, провонявшую в этом заведении, и бросит костер». «Ну что ж, Элизабет, наденьте на нос прищепку для белья, если понадобится. Но держитесь Дерека», — посоветовал Квиллер. «Он перспективен. Те, кто его знает, всегда были в этом убеждены. Но он обнаружил свой потенциал только когда на сцене появились вы и оказали на него благотворное влияние». «О, Квилл, как это мило с вашей стороны! Сказать такое!» Доставив футболки Хикси, Квиллер зашел к ответственному секретарю забрать письма от своих читателей. У нее был слегка утомленный вид. По-видимому, она устала на репетиции. «Вы и Уилфред прекрасно поработали вчера вечером за кулисами», — сказал он. «Спасибо», — ответила она с притворной застенчивостью. «Вы хотите, чтобы я вскрыла для вас конверты? Буду очень признателен». Поскольку, вопреки обыкновению, она была молчалива, он вышел, не навязываясь с разговорами. Только что был отпечатан вторничный номер, и Квиллер взял экземпляр в вестибюле. На первой странице напечатали материал, заставивший его хмыкнуть в усы. «Пикокс получит мемориальный парк». Давно назрела необходимость расширить Пикокское кладбище. Теперь это стало возможно благодаря тому, что внезапно появился подходящий участок. 4 акра в юго-восточном углу на пересечении Тревельян-Роуд и Кладбищенской дороги. Вчера вечером городской совет проголосовал за то, чтобы купить эту землю по 6 тысяч долларов за акр. Представитель городского совета сказал, этот участок соответствует специфическим требованиям к кладбищу. Расположен на высоком месте, некаменистый, примыкает к кладбищу и удален от городского уличного движения, и на обочинах много места для парковки транспорта. В отличие от нынешнего кладбища, где много памятников, новый участок будет мемориальным парком. «Мы следуем в русле современной тенденции расширять газоны», — сказал представитель городского совета. «Мемориальные доски над могилами будут располагаться среди травы. Скорбящие семьи будут черпать утешение в безмятежности сплошного красивого газона».